Глава 14. Белый дракон в обличье рыбы. Части с 49 по 50. Часть 49. Запредельные земли. Пристанище жнецов. В ушах стоял невыносимый шум голосов. Они перешептывались и пренебрежительно смеялись над жалким сиротой, пытающимся выжить. Тот мальчик не умер в озере Лонжу. Он навсегда останется во мне. И сколько бы я ни стремился к совершенствованию, все пришло к одному — к нему. «Опять твои страдания, Фэнь-Фэнь. Как же тошно!» Он стоял в нескольких шагах от меня. Точная копия повелителя тысячи вод. Такого, каким я мог стать, выбрав путь тьмы. На его груди мерцало клеймо оттенка киновари, а золото в глазах смешивалось с алым блеском. Я даже не мог вспомнить, когда он впервые появился в моей голове. Был ли он там всегда, или его появление вызвали эликсиры с кровью высокоранговых демонов? Возможно, за полученную силу мне пришлось заплатить искажением ци и рождением внутреннего темного двойника. Но так отчетливо он проявлялся редко. Только когда я оказывался истощен до такой степени, что приходилось проводить недели, а иногда и месяцы в водах лунного города, восполняя скудные запасы энергии. Значит, сражение с Аварусом исчерпало больше ци, чем предполагалось. И все же я не должен был опрометчиво пить эликсир сейчас, когда Нейн только-только пришел в себя. В пристанище жнецов он находился в безопасности. Сколько бы остальные ни показывали свое недовольство моим решением, они никогда не осмелились бы причинить ему вред. Однако между долгим восстановлением в лунном городе и быстродействующим эликсиром, разъедающим душу, я выбрал последнее. И теперь расплачивался, застряв в ловушке иллюзий. Мне приходилось лишь надеяться, что кошмар продлится всего несколько часов, а не дней. Правда, на этот раз сон казался странным. Обычно в таких видениях потомки Энделиона смотрели на меня с ужасом или ненавистью, пока Син наносил на их тела несмываемые печати. Я видел, как из них утекала жизнь, как они корчились от боли, винили во всем проклятого жнеца, а затем умирали. Раз за разом. Непонимание, надежда, разочарование, боль. Злость, ненависть, смерть — всегда одно и то же. Но вместо этого наш разговор с Нейном был таким настоящим, что я чуть не поверил в реальность происходящего. Но когда он с улыбкой спокойно отказался от своей души ради меня, словно не испытывал отвращения, все прояснилось. Это не могло быть правдой. Такой неправильный, но желанный сон. «Очнись уже, Фэнь-Фэнь! Или предпочитаешь, чтобы я называл тебя пожирателем душ Шиолом?» «Что ты сказал?» «Ха-ха-ха-ха!» Двойник запрокинул голову и рассмеялся. «Приди в себя, Фэнь-Фэнь!» Я тряхнул головой, не понимая, что он имел в виду. «Ты не спишь, Фэнь-Фэнь! Посмотри внимательно!» Комната стала принимать знакомые очертания. Яркие лучи осветили стену с именами, которые я старательно выводил, не давая себе малейшей возможности забыть о совершенных грехах. А в проходе У Вэйшэнь склонился в Коутоу, прямо как в тот день, когда я вышел к нему после битвы, проигранной им Фэнхуану. Рука взметнулась к лицу и, не нащупав повязку, сжала воздух. «Он играет со мной?» Раньше никогда подобного не случалось. Кошмары всегда были одинаковыми. Разговор с Сином, нанесение печатей, стена с именами. Только жертв с каждым разом становилось больше. Откуда здесь У Вэйшэнь и такой яркий свет? Почему на мне нет повязки? Где Нейн? «Не на то смотришь, Фэнь-Фэнь», — подсказал двойник. Застоявшаяся кровь подступила к горлу, но я с силой ее сглотнул. За столетия страх должен был забыться, покрывшись заплесневелой коркой, но он все еще терзал меня, Боязнь совершить непоправимую ошибку билась о прутья решетки пойманным кроликом, но от себя не убежать. «Горько иссякнет, сладкое придет, Фань-Фань. Но в твоем случае стоит сказать, что сладкая булочка съедена, и теперь пришло время для горечи утраты. Уже готов писать новое имя в свой список?» Я повернулся к свету и медленно закрыл глаза, желая очнуться в своей комнате, а потом резко распахнул их. Передо мной переливался настоящий Шагатаян. Золотое лезвие, будто отлитое из солнца, гарда, украшенная светилами, разделенными на половины, заставили сердце бешено биться в груди. «Нейн!» Его имя с хрипом вырвалось из горла. «Ты клялся, что не станешь использовать их души. Даже прибегнул к демонической крови, чтобы восполнить силы. Неужели она оказалась сильнее воли повелителя тысячи вод? Как же так, Фэнь-Фэнь?» «Нет, я не собирался. Ты нарушил свое слово. Опять позволил взять верх демонической сущности. И что теперь будешь делать?» А ведь когда-то ты хотел удостоиться силы одного из четырех стражей. Смешно. Это был очередной кошмар. Я не мог позволить ему отдать душу. Ты во всем виноват? Как же ты опустился до того, чтобы начать обвинять всех вокруг? Тогда следует назвать всех, Фэнь-Фэнь. Тряпка Энделион виноват, что сбил тебя с пути самосовершенствования. Святоша Ли Цзиньлун в том, что изгнал. Ли Шахимот хотел увидеть твою истинную мощь, преподнося уроки и побуждая становиться сильнее. Но и его ты разозлил, вступившись за предателя. Нейн тоже виноват? Наверное, в том, что посмел родиться на этот свет. Заткнись! Мне хотелось отбросить меч и закричать от бессильной ярости на себя. Двойник вздохнул и подошел ближе. Тени на его лице устроили зловещий танец, но выражение было тошнотворно мягким и сочувствующим. Он вытянул ладонь и коснулся моей груди, там, где находилась метка повелителя стихии. «Твое сознание ослабло, Юаньфэнь. Оно поглотило слишком много яда, загнав тебя в ловушку. Даже мне становится сложно выбраться из топи, в которую ты забрел. Как видишь, я пришел поздно. Ты отвергаешь мое существование в себе, а ведь мы неделимы. Кем ты был, Юаньфэнь? Кем ты хотел стать? Чего добьешься, вернувшись в Лимбус и раскрыв тайну души Энделиона? Какую цену ты готов заплатить?» «Я устал». Так больно дались мне эти слова. От сильного толчка в грудь внутренности прожгло огненной вспышкой. «Слабак! Вынеси это испытание, Юаньфэнь! Как выносил все эти годы! Ты боролся со своими демонами внутри, так борись и дальше! А не то я заполучу твое тело и разум. Изгони меня, если хочешь вернуть себе силу, или сгинь в лаве Хайдериса, чтобы встать возле Ахимота». «Душа мальчишки не раздроблена. Она хранится в твоем мече. Не смей сдаваться, Юаньфэнь! Тебе дали вторую жизнь, и это имя не просто так!» Двойник исчез с последним лучом, исходящим от Шагатаяна. Ошибка снова совершена, и меч тому доказательство. У Вэйшэнь по-прежнему касался лбом пола, не зная о помутнении в моем сознании. «Почему я не мог отличить сон от реальности? Потому что не думал, что кто-то решит добровольно пожертвовать собой?» И наивно открыл свои слабости Нейну, позволил снять повязку и увидеть, насколько был уязвимым и жалким. Я горько усмехнулся. Ни один из его предшественников не заботился о проклятом жнеце. Тысячу лет я пытался спасти тех, кто винил меня во всем, и не смог ничего сделать для того, кто действительно побеспокоился обо мне. Слабак. «Встань с колен, бог войны! Никому в Тинсингуа не понравится, если великий генерал У Вэйшэнь будет преклоняться перед пожирателем душ». Он мгновенно поднял голову, и в его глазах Красного Феникса читалось непонимание, смешанное с гневом. Ваше превосходительство. Не зови меня так. Я отозвал Шигатаян и поднял упавшую повязку. Руки Нейна дрожали, когда он держал ее, но во взгляде ожидаемый ужас утонул в понимании и восхищении, незаслуженных мной. Низвергнутый небожитель, посрамивший небеса, предавший Тинсингуа ради людей. За тысячелетия я успел пережить все оттенки чувств и думал, что достаточно раскаялся в содеянном. Стал безразличным к эмоциям и непоколебимым в поисках ответа. Но он посеял смуту в моих мыслях, вырываясь весенним кружащим ветром. Неужели мой разум помутился, потому что он напомнил Энделиона? Нет. Я прикрыл глаза, вспоминая яркие вспышки его души и упрямый взгляд. Нейн был другим. Он позволял себе то, что не мог позволить ни я, ни Энделион. Был честным с самим собой и окружающими. Он не любил свою слабость, но легко мог признаться в ней. Чистый и открытый для всех миров, не презирающий ни один из них. Почему Нейн смог так легко отказаться от своей жизни? Хочу спросить, хочу узнать побольше. Ненависть к себе от того, что я посмел забрать и запятнать его душу, отравляла кровь. Купил браслет, будто вернул старый долг. Хотел спасти, а в итоге это он спас меня. И от солнца, которым светила его душа, теперь хотелось постыдно скрыться. После тысячи лет Шигатаян снова пробудился, а Ахимот хотел восстать против миров. Я сжал повязку и решительно надел ее, прикрывая отвратительные золотые глаза, служившие клеймом напоминанием низвержения повелителя тысячи вод. «Повелитель!» «Я же просил не называть меня так!» Грубо прервал я. «Вы забыли, генерал, что считали меня падальщиком, пожирателем душ, проклятым жнецом? Вы можете обращаться ко мне как угодно, но больше не произносите имя того, кто умер тысячу лет назад!» Огненные перья охватили руку у Вайшеня, и в небольшой комнате стало слишком жарко. «Уймите свою волю, генерал! Или наставник не обучал вас контролю? Ваша вспыльчивость когда-нибудь приведет к непоправимой ошибке». «Вы не уйдете просто так от ответа, господин Юаньфэнь. Я почитал вас, мечтая стать таким же сильным и повелевать стихией. Я оплакивал вашу смерть и поклялся отомстить тому, кто повинен в ней. Ненавидел и проклинал Верховного Жнеца. Но все это время за его маской скрывались вы, господин Юаньфэнь». Тот мальчик, упорно добивавшийся признания Фэнхуана, вырос в сильнейшего бога войны, почитающего повелителя тысячи вод. От его коленопреклонного вида на душе стало еще омерзительнее. «Довольно, генерал! Не пристало богу войны склонять головы перед жнецом. Просил же подняться с колен!» Он сжал кулаки, отчего огненные перья лишь сильнее разгорелись, взметнув маленькие язычки к потолку. Но все же поднялся на ноги. Горячий нрав Фэнхуана идеально сочетался со вспыльчивостью у Вайшиня. «Разочарованы, генерал, что тот, кого вы презирали, оказался почитаемым вами повелителем тысячи вод?» Я не насмехался над ним, а спрашивал, желая услышать его истинные мысли. «Почему все думают, что повелителя тысячи вод убил жнец? Почему никто в Тинсингуо не знает об этом?» Уэйшэнь опустил взгляд и потом выдавил сквозь сжатые зубы. «Ли Цзилун знал, поэтому просил передать вам, что пламени пришло время погаснуть. Только небесный император мог низвергнуть бога». «Не вините Ли Цзилуна, генерал. Считаете, что лучше бы вы все знали, как безупречно Юаньфэнь нарушил законы Тинсингуа, встал на сторону людей и поглотил душу человека, опустившись до уровня жадного демона? Небесный владыка не виноват. Он сделал все, чтобы сохранить достоинство повелителя тысячи вод, хотя я этого не заслуживаю». «Значит, вас наказали за защиту Экнориона и душу Энделиона? Все они, высокомерные боги, разносили мерзкие слухи о вас, сочли доброе сердце ослиными внутренностями». Его голос дрожал от гнева, и он, не выдержав, вскинул кулак и впечатал его в стену. Мелкая крошка посыпалась на пол, а по камню пошла глубокая трещина. Еще одна стена пострадала от его несдержанности. Скоро он разнесет все, превратив в руины. «Генерал, оставьте уже вашу добродетель по отношению ко мне. Вы слишком превозносите мои заслуги. Перед вами жнец. Не забывайте об этом. Юань Фэня больше нет». «Это несправедливо», — прошептал он. «А справедливо, что я отнял жизнь у Нейна или ваше отношение к Лис, которая прикрыла вас, рискуя собой? Не ищите справедливости, генерал. Здесь вы ее не найдете». «Его душа была нужна, чтобы вы выжили». «Все именно так. Мы обсуждали это много раз с Лирейном и Сином. Каждые 100 лет я не смел забирать души, предпочитая травить себя кровью демонов. А теперь с жадностью поглотил столь чистый и невинный свет, уподобившись Ахимоту. Нейн никогда не переродится, а меч будет исчерпывать его душу, подвергая агонии, пока от той ничего не останется. Мне захотелось поступить как Увайшень и тоже выплеснуть свою злость на стену, испещренную именами жертв. Теперь там добавится еще одно имя — Брианейн». «Раньше вы говорили иначе», — горько усмехнулся я. «Стоило вам узнать, кто скрывается под маской, и вы сразу изменили свое мнение. Куда же делось презрение к жнецам, генерал?» «Остальные жнецы тоже?» Он шумно сглотнул. «Небожители». «Они — мои последователи и те, кто не оставил меня в битве под кровавым дождем. Их изгнали вместе со мной в наказание, а храм Повелителя Тысячи Вод разрушили». Я посмотрел на стену, а потом на баночки с тушью, разбавленные моей кровью. Так надписи хранились дольше всего, не подвергаясь выцветанию. Но я все равно предпочитал обновлять их вновь и вновь, чтобы не забывать о своих поступках. Возможно, если не использовать клинок, то душа Нейна не пострадает, и отделиться от меча, как души стражей. Но проблема с закрытием разломов и Ахимотом не исчезла. Без оружия и ци я не мог сражаться. Мысли путались, никак не желая выстроиться в четкую линию. Мне были необходимы знания, поэтому я хотел, чтобы Эперибий сам явился на пограничные земли. Но вместо него прибыл Аварус, которого никогда не посвящали в дела князей тьмы. Вспыльчивые и непостоянные смертные грехи выступали живым щитом для Ахимота. Единственной надеждой и связью с Хайдерисом оставалась Лис. Поэтому было необходимо найти ближайший разлом и ждать ее возвращения. Алчность точно не смог бы ее одолеть, а другие князья и Ахимот уже представляли угрозу для беглой княжны. Но она никогда меня не подводила и всегда возвращалась. Я направился к выходу, но Увайшень так и не сдвинулся с места. «Вы не дадите мне пройти, генерал?» Он отвернулся и посторонился, пропуская меня вперед. В гнетущей тишине мы дошли до большой залы, служащей местом сбора и даже неким подобием трапезной. В дальнем углу я заметил Фэна и Тен, оживленно спорящих о чем-то. «Фэн, где Лирейн?» — крикнул я. «Братец Ли переместился к новому разлому и приказал передать вам». Я недовольно скрестил руки на груди. «Так в чем же дело, Фэн?» «Ой». Он почесал затылок и хихикнул. «Я хотел, но с вами был этот страшный дядька». От только что успокоившегося Увайшеня снова исходил жар. Я тяжело вздохнул и в очередной раз вознес хвалу всем учителям, которые каждый день наставляют своих адептов на нужный путь. Теперь наказания палками мне казались жизненно необходимыми. «Если желаете вернуть долг ненавистной демонице, то следуйте за мной, генерал. Или можете остаться здесь». Увайшень оглянулся и, найдя в толпе Янь Шенли, рявкнул. «Ученик Сюйцзяна, идешь с нами!» Юноша чуть не подпрыгнул от его голоса и поспешно запихнул в рот несколько ложек похлебки. «Оставили бы его лучше здесь, генерал. Он может пострадать в сражении». «Сидя в укрытии, он никогда не сделает правильный выбор», — отрезал Увайшень. Мне стало жалко юношу, за которого уже решили его судьбу и протоптали дорогу. В его теле не ощущалось сильное ци, Даже от будущих паладинов исходила более мощная энергия. Такое могло случиться только если Янь Шэньли был обычным жителем Фэнчжихай, или же его каналы кто-то запечатал особой техникой. «Командир, вам нужна помощь?» Вместе с Янь Шэньли к нам подошли Фэн и Тэн. Я уже начертил в воздухе печать переноса к Лирейну и качнул головой. «Оставайтесь здесь. Если понадобится, я вас призову». Фиолетовая вспышка на миг ослепила нас, чтобы доставить на пограничные земли. Часть 50. Разлом в небе был небольшим и мог пропустить только мелких демонов 7-го ранга. Большинство из них падали и разбивались о валуны. Тех, кто выживал, лениво добивали жнецы. «Командир!» Лирей, напиравшийся на копье и отстраненно наблюдавший за всем, выпрямился при нашем появлении. «Мы тут и сами справимся. Разлом нестабилен и скоро сам зарастет». Я поднял голову и увидел, как его края начинают соединяться, больше напоминая трещину. Через такую щель лис не сможет пролезть, даже если найдет ее. С той стороны придется искать демонов не ниже 5-го ранга, используя их тела и силу для пробивания завесы. «Лирейн, брось копье в край разлома». «Но тогда он, наоборот, раскроется». «Нам нужно расширить его и удержать подольше». Лирейн покосился на Увайшеня, стоящего в стороне, и даже не прицелившись, метнул копье. Наконечник воткнулся прямо между краями трещины. По древку пробежал разряд молнии. Раздался оглушительный треск, и брешь расширилась. Лирейн вытянул руку, призывая Мэйде, и копье тут же вернулось к хозяину. Я удовлетворенно кивнул, надеясь, что задумка удастся. «Жнецы, не расслабляйтесь! Сейчас полезут твари покрупнее!» — недовольно крикнул он. «И сколько прикажете удерживать разлом в открытом состоянии, командир?» «Подождем немного, а потом я сам закрою его». «Сомневаюсь, что она так просто покинет Хейдерис». Лирейн хмуро наблюдал, как из дыры повалили крупные монстры. «Командир, если вы решили отправить принца с остальными, то зачем привели с собой бесполезных небожителей?» «Кого ты посмел назвать бесполезным?» Вспыхнул Увайшень. «Или забыл, что я помог вам перенестись обратно? Если бы не вы, принц бы умер, и жнецы тоже. Да-да, слышал уже. Генерал, вы слишком превозносите свои заслуги. Думаете, до вас мы персиками питались и в источниках шэньшуй плавали?» Я приготовился выслушивать новые споры, но Увайшень молча подошел к ближайшему валуну и, прислонившись к нему, отвернулся. Янь Шэньли, непонимающе, крутил головой, не зная, стоит ли остаться с нами или последовать за генералом. Действия Увайшеня озадачили и Лирейна, мечтающего сорвать накопившуюся злость на небожителя. Он вопросительно посмотрел на меня, но я пожал плечами, не собираясь объяснять причину перемен. Звероподобные демоны продолжили пролезать в разлом, разросшийся до нужных размеров. Движения жнецов стали медленнее, а магические вспышки утратили яркость. «Лирейн, ждем еще немного и закрываем дыру, пока она не привлекла внимание грехов или князей тьмы». В подтверждение моих слов из разлома показались когтистые лапы и кончики перепончатых крыльев. Над головой раздался звонкий дрожащий вопль. Он не был похож на рев зверя и больше напоминал скрежет камня о сталь. Жуткий звук проникал прямо в грудь, заставляя сердце биться чаще. Огромная тень накрыла пограничные земли, когда тварь выбралась из разлома. Перед нами расправил крылья монстра, от одного вида которого некоторые жнецы содрогнулись. Лирейн не рассчитывал на ранговых демонов и поэтому взял с собой более слабых бойцов. «Если я не стану использовать меч, то разбираться с чудовищем придется ему». Летучая мышь размером с двухэтажный дом издала еще один оглушающий визг, от которого из ушей чуть не пошла кровь. Ее кожа имела болезненно серый оттенок, а внутри крыльев пульсировали капилляры. Некоторые из них были огромными и вздутыми, от взмахов крыльев они лопались, капая на землю мутной жидкостью. Ушастая голова с криво проросшими рогами скалилась длинными клыками, а глаза — багрово светясь, искали свою жертву. «Рассыпаться!» — крикнул Лирейн, и все жнецы по команде бросились в разные стороны. Почти одновременно с приказом монстр спикировал прямо на их строй. Однако, взмахнув крыльями, он лишь яростно полоснул ими по земле, подняв в воздух вихрь пыли. Затем чудовищная мысль сделала круг, и ее когтистые лапы попытались захватить хоть кого-нибудь из жнецов. Но вместо этого зацепили сухие деревья, выкорчевывая их с корнем. Лирейн замахнулся и бросил в нее Мэйде. Копье вонзилось в грудь там, где находилось сердце, и выпустило точечный разряд. Несмотря на одну из лучших и сильнейших атак генерала, мышь не только осталась жива, но даже не замедлила полета. Я сжал кулаки, предчувствуя, что придется призывать Фена и Тен. Мой поступок выглядел эгоистичным и трусливым, подставлять других, пока сам скрывал силу меча. Но иначе душу Нейна было невозможно сохранить. Жнецы атаковали магическими печатями, но они не возымели нужного результата. А Мэйде требовался отдых, прежде чем снова нанести сокрушающий удар. Вскоре наступление сменилось обороной, и каждый возвел защитный барьер. Передо мной встал выбор — положиться на других или принять ответственность за свои действия. «Лирейн!» — крикнул я, решившись. «У кого-нибудь есть запасной меч из хранилища?» «Не нужно. Не тратьте сейчас силы». Над духом раздался на удивление спокойный голос у Вэйшеня. «Вы же хотите найти способ отделить душу от оружия. Тогда остерегайтесь сражений, господин Шиол. Предоставьте их мне». Он прошел мимо, оставляя после себя горячее дуновение ветра и тонкий аромат зеленого чая. «Необходимо вспороть брюхо этой твари. Или есть какая-то особенность, которую мне следует знать?» Рядом послышался сдавленный возглас. Янь Шенли округлившимися глазами наблюдал, как У Вэйшэнь спрашивал совета у Лирейна. Действительно, раньше подобное могло привидеться только в похмельном бреду после вина Линтен. «Господин Верховный Жнец, с его высочеством все будет в порядке? Вы не взяли принца с собой, потому что беспокоились о его здоровье?» Я стиснул зубы и промолчал, но Янь Шенли расценил это по-своему. «Понимаю, я тоже волновался, пока он не очнулся. Но после лечения генерала У Вэйшэня все точно будет хорошо». «Лучше встань позади меня и не отвлекайся на болтовню». Янь Шенли не стал больше ни о чем спрашивать и огорченно шагнул за мою спину. Наши тени слились. Большая поглотила меньшую, четко отражая происходящее, и я мысленно отругал себя за недостойное поведение. Юноша не виноват, что с ним все так обращаются. Его опыта едва ли хватит на искусство владения словом. За недолгое время даже Лирейн успел заметить, как он старается помочь, открыто и неумело, но от всего сердца. А сейчас я поступил с ним не лучше у Вэйшэня. Я беспокоюсь о нем и хотел бы изменить произошедшее. Мне не нужно было оборачиваться и видеть лицо Янь Шенли, чтобы почувствовать, как его настроение изменилось. Так вот, что испытывали наставники, когда заботились о своих учениках. В знак глубокого уважения к их мастерству и терпению я был готов отыскать каждого учителя и выразить свое почтение низким поклоном. «Так вы мне ответите?» У Вэйшэнь начинал злиться, ожидая, когда ошеломленный Лирейн придет в себя. «Обычно мы целимся в сердце всем летающим монстрам или бьем под крыло, лишая возможности перемещаться. Но разряд не остановил ее». После слов Лирейна я понял, чем меня смутила летучая мышь. Сила целенаправленного удара Мэйде была настолько действенна, что убивала монстров четвертого ранга, а эту тварь даже не задела. «Скорее всего, она мутант с несколькими сердцами, находящимися в отдельных магических коконах. Предыдущий владыка тьмы не гнушался выводить новые виды демонов, бесконечно скрещивая их. Возможно, Ахимот решил продолжить его дело, готовясь к войне. Что подтверждало степень его одержимости», — добавил я про себя. «Знакомый мне Ахимот никогда не стал бы прибегать к мутациям. Суру тоже создал алчность из части себя. 1000 лет назад такое находилось под запретом. «Значит, мне всего лишь нужно уничтожить каждое сердце твари. Превосходно!» У Вэйшэнь хищно ухмыльнулся. «Защита Феникса! Доспехи!» Два крыла Фэн Хуана взметнулись за спиной генерала, а в руке запылал Гуань Дао, раскаленный до ярко-оранжевого сияния. Сила пламени, заключенная внутри клинка, казалась живой, излучая жар, от которого вокруг расплавлялись даже камни. Он использовал ту же трансформацию, что и ранее в сражении с Аварусом. Мышь, почувствовав угрозу от Увайшеня, пронзительно завизжала и взмыла ввысь, создавая вихрь из грязи и камней, а затем стремительно бросилась вниз. Генерал увернулся, мягко перекатившись, и первым же ударом Гуань Дао провел горизонтальный разрез, который ослепительно полыхнул огнем. Стена пламени поднялась перед монстром. Однако мышь-мутант лишь с ревом развернула свои массивные крылья, одним взмахом разогнав огонь. Если бы не защитные барьеры, то жнецы могли бы пострадать от расстелившегося по земле пожара. Тварь двигалась невообразимо быстро для своего размера и снова обрушилась на него. Увэйшэнь перекрестил руки, и из ладоней вырвались две огненные струи, сомкнувшиеся вокруг мыши. Она завыла, извиваясь в воздухе, и ее кожа начала пузыриться от жара, но, казалось, крик полной агонии лишь дал твари новый заряд ярости. Чудовище бросилось вперед, и генерал поймал его атаку лезвием Гуань Дао. Оружие засветилось ярче прежнего. Огненные перья взмывали в воздух. Сопротивление мутанта нарастало, и мышь с нечеловеческой мощью отбросила Увайшеня назад. Генерал впечатался в землю, оставив глубокую борозду. Но это не помешало ему тут же подняться на ноги. Гигантская мышь перевернулась в воздухе и снова атаковала. Но Увайшень только ухмыльнулся. «Похоже, ты привыкла питаться страхом своих жертв. Но знаешь ли ты огонь, подпитываемый отчаянием?» Он воткнул клинок в землю и собрал свою внутреннюю энергию. «Воплощение стихии! Перья Фэн Хуана!» Небо над полем почернело, но не от туч, а от того жара, который начал подниматься вверх. Землю трясло, а из трещин вырывались огненные перья. Увайшень рванул оружие вверх, и вместе с этим движением сотни огненных лезвий, похожих на объятые пламенем Гуань Дао, обрушились на мутанта. Плоть твари плавилась, обнажая несколько бьющихся сердец, которые все еще разгоняли ее жизненные силы. Генерал подпрыгнул, направив Гуань Дао на тело мыши, и с невероятной скоростью совершил молниеносные выпады, разрушая магические барьеры и пронзая ее сердца. Рев твари эхом пронесся по пограничным землям, прежде чем она рухнула замертво. Из лопнувших сосудов текла вонючая жидкость, а от обугленного тела исходил пар. Со всех сторон послышался одобрительный свист жнецов. Увэйшэнь убрал Гуань Дао и усмирил пламя. Его грудь неспешно поднималась от ровного дыхания, будто сражение ничего для него не значило, а победа далась легко. Но мой взгляд подмечал каждое неуверенное движение, из плавного, переходящее в хаотичное и колеблющееся. После увиденной правды воля у Вайшени колебалась, сея беспорядок в мыслях и душе. Он прекрасно понимал это, и решил проверить себя, используя больше ци, чем требовалось, чтобы узнать, подчиняется ли ему Фэн Хуан как раньше, или страж не потерпит нерешительности и решит покинуть бога войны. «Генерал Увайшэнь такой сильный! Все боги настолько поразительны!» Янь Шэньли выглядывал из-за моей спины и с благоговением наблюдал за происходящим. «Не совершай ошибки, Сяо Янь. Не возвышай всех небожителей, смотря на одного. Среди богов тоже есть те, кто снаружи покрыт золотом и яшмой, а внутри них одна гнилая вата». Недовольно буркнул Лирейн. Ему было сложно принять помощь от небожителя, и тем более признать мастерство, превосходящее его. «Но твой генерал силен», — тихо добавил он. Видимо, юноша успел понравиться ему, или Лирейн видел в нем младшего брата, о котором следовало позаботиться. После победы над мутантом жнецы оживились и достаточно быстро управились с мелкими демонами. Но не успел я подумать, что разлом пора закрыть, как он затрещал, и из него высунулась пятипалая лапа монстра, на которую тут же наступила чья-то нога. Часть 51. После непродолжительной борьбы за право протиснуться в дыру, из нее показалась взлохмаченная голова лис. С криком «Шиольчик, закрывай проход!» она прыгнула вниз, а за ней уже выбирался огромный демон. Несмотря на внушительный размер, его тело выглядело застывшим на морозе водянистым сгустком, который с противным хлюпаньем упал и распластался по земле. Не дожидаясь еще одной твари, я быстро начертал 5 запечатывающих символов. Они сковали края разлома, не позволяя ему разрастись и на время предотвращая появление новых демонов. Лис стремительно приближалась к земле, но я знал, что она не пострадает, поэтому с интересом наблюдал, как на лице у Вайшеня отразилось недоумение. Он растерянно оглянулся, убедившись, что никто из жнецов не собирался спасать демоницу, и, выругавшись, подбежал к месту, где она должна была упасть. Лис, вереща не хуже летучей мыши, свалилась прямо в протянутые руки у Вайшеня, и он, не устояв на ногах, повалился на спину, закрывая ее от удара. Лирейн хмыкнул, зная, что она специально устроила небольшое представление. Демоница поудобнее устроилась на генерале верхом и провела кончиком пальца по его щеке. «Вэй-вэй, так скучал по мне, что решил встретить крепкими объятиями. Больше не буду называть тебя небесной задницей». Она потянулась к нему, собираясь обнять за шею, но Увэйшэнь, побагровев, резко сбросил ее с себя и вскочил на ноги, попутно отряхивая одежду. «Не забывайся, демоница. Я всего лишь хотел отдать долг, хотя в тот раз не нуждался в твоей помощи». «О, Бука Вэй-Вэй». Лис перекатилась на живот и подперла кулаком щеку, а потом радостно воскликнула. «Я больше не рогатая тварь, а пограничные земли пошли на пользу твоей заносчивой задницы. Еще чуть-чуть, и будешь наставлять демонят на путь самосовершенствования». Увэйшэнь хотел что-то ответить, но вой, сотрясший землю, заставил нас всех вздрогнуть. Неуклюжий демон, свалившийся следом за лис, оказался жив. Уродливый монстр подобрал свое тело, поднявшись на 4 мощные лапы, каждая из которых изломалась в неестественных углах, словно скелет был скован из множества сломанных костей. Покрытая слизью кожа поразительно менялась от глубокого, изумрудного до зловеще черного цвета, а ее поверхность испещряли опухоли и язвы, выделяющие едкое зловоние. Отросток на месте головы чудовища изменил свою форму, раздувшись до невообразимых размеров. Существо будто подбирало себе новую морду, не зная, какую лучше оставить. Когда пузырь сдулся, перед нами предстали две головы, которые выглядели как безумное слияние различных монстров. Одна половина напоминала волчью морду с торчащими в беспорядке зубами, а другая сторона представляла собой слои обвисшей кожи с единственным глазом среди складок. Из порванной пасти виднелись осколки костей, истекала кровавая слизь. Над всем этим возвышались рога, острые и переплетенные, как ветви высохшего дерева, растущего на пограничных землях. Раньше я никогда не видел подобных тварей. Его форма постоянно менялась, будто сумасшедший портной сшивал все попавшееся под руку. «Снова мутант! Лис, откуда он взялся?» «Несколько малышек обитали у озера Лутхрас, где открылся портал. Но я никогда не видела их раньше». Увэйшэнь украдкой сжимал и разжимал кулак, сосредоточенно наблюдая за тем, как вспыхивает и гаснет пламя в руке. Учитывая ограничения, наложенные на его возможности и нестабильный контроль силы Фэнхуана, генералу не стоило так скоро ввязываться в новое сражение. Последствия последнего буйства Феникса помнил весь Тинсингуа. «Лирейн, эта тварь хоть и выглядит неуклюжей, но может быть ядовита или неожиданно мутировать в новое существо. Осторожно разберитесь с ней, избегая приближаться», — распорядился я. «Генерал, вам лучше восстановить энергию после боя. Лис, твоей маны хватит, чтобы призвать своего грызуна?» «Омини грызуна на малыша Михмы», — возмутилась демоница. «Маны хватит на что-то несложное. В Хейдересе мне пришлось спасать себя самой и скрываться от владыки, знаешь ли». «Этого хватит. Мне нужно, чтобы она подбросила меня к разлому, пока остальные разбираются с мутантом». После восстановления Шагатаяна моя энергия восполнилась, но тратить ее на перемещение к проходу было опасно. Мне только предстояло проверить, насколько тесно мы связаны с душой Нейна и не исчерпаю ли я ее такими действиями. «Опять всю ману израсходовал непослушный Шиол», — Лис строго погрозила мне пальцем. «Пожалуй, с нашему красавчику. Пусть он тебя отчитает». Она замолчала и обвела пронзительным взглядом меня, а потом отвернувшегося у Вайшеня. «Поговорим потом, мальчики. Оми, докинь этого молчуна к дыре и поживее. У меня появились срочные вопросы». Несмотря на ее вечно наигранную беззаботность, за которой она прятала боль и поражение, Лис была очень проницательной и далеко не глупой. Место княжны тьмы наивные слабачки не заслуживают, а остаться в живых после сражения с Дау могут лишь сильнейшие. В мою спину врезался пушистый комок и, пискнув, вцепился когтями в накидку. Грудь тут же опоясали невидимые нити, связавшие нас. Оми несколько раз тяжело взмахнула увеличившимися крыльями, прежде чем оторваться от земли. Внизу вспыхивали фиолетовые искры магических печатей и разряды Мэйдэ. Монстр издавал мерзкие хлюпающие звуки, похожие на приглушенные стенания. Нам повезло, что он оказался настолько мутирован, что не мог даже сражаться. «Оми, зависни не по центру дыры!» «Ми?» — откликнулась она и, запыхтев от натуги, поднялась еще выше. Я стянул перчатку и направил ци в руку. По пальцам пробежало щекочущее тепло. Оно устремилось к самым кончикам и рассеялось приятным сиянием. До этого каждый раз при использовании энергии меня пробирал холод и оглушающая тьма. Только в ночь кровавого дождя, когда меч превратился в Шагатаян, мое тело окуталось светом и жаром души Энделиуна. Прошла тысяча лет, и позабытое чувство вернулось, как и тогда, омрачаясь собственной виной. Перед глазами по разлому пробегали искры. Повязка, сотканная из нитей паутины трех лун, позволяла не только видеть сквозь ткань, но и помогала распознать некоторые виды магии, наложенные на предмет или человека. Я приложил ладонь к трепещущей материи и дождался, пока тонкие ниточки, исходящие из пальцев, достигнут печатей. Мгновение, и разлом закрылся, оставив после себя единую, чуть мерцающую завесу. Как только разлом закрылся, мутант взревел, словно его жизнь зависела от прохода в Хейдерис. Он с ошеломляющей скоростью пополз на брюхе в сторону обугленного тела мыши, раскидав окружающих его жнецов. Мутант всем телом лег на труп, обхватывая его складками, и тут же разлетелся кусками слизи в разные стороны. Вместо прежнего неуклюжего монстра предстала крылатая тварь. На левой стороне ее груди находился огромный глаз с вертикальным зрачком. Спину покрывала раковина, напоминающая треснувший панцирь краба, из которого торчали странные отростки, похожие на жгуты. Нижняя часть тела еще не приобрела форму, когда Лирейн закричал. «Она трансформируется!» Он бросил Мэйдэ в монстра, но тот с легкостью отбил копье, будто оно было обычной палкой. «Оми! Спусти меня вниз! Быстрее!» На высоте и без оружия из меня получалась отличная мишень. Благодаря повязке я видел, что невероятным образом после поедания другого чудовища мутант сам поднял себе уровень и защитил жизненно важные органы магическим полем. Сейчас от него исходила угроза демона 5-го ранга. «Лирейн, призови Фена и Тен!» — прокричал я, пока медленно приближался к земле, попутно наблюдая, как мутант отращивает себе конечности. Его левая рука была покрыта шерстью и когтями, а правая удлинилась словно хлыст, заканчиваясь жвалами, которые хаотично щелкали, как если бы жили отдельно от тела жизнью. Изломанные крылья дергались за панцеревидной спиной, но не могли поднять чудовище в воздух. Одно из них состояло из мембран, как у летучей мыши, с большими, налитыми кровью прожилками. Другое напоминало крыло огромной птицы. Они бессмысленно хлопали, создавая оглушительный свист. Каждое движение монстра сопровождалось ужасным звуком разрывающихся мышц. Из его многочисленных отверстий текла желтая жидкость. Едва касаясь земли, она тут же начинала растворять почву, оставляя обугленные пятна. Я видел, как Лирейн судорожно чертит печати призыва и надеялся, что Тен с Феном успеют, пока эта тварь не стала еще опаснее. Но в очередной раз судьба распорядилась со мной иначе, заставляя поступать вопреки моим желаниям. Мутант раскрыл огромную пасть, разорвав ее надвое, и выпустил из себя еще одно существо, которое с немыслимой скоростью неслось ко мне. Я рванул магические путы, связывающие нас с Оми, чтобы быстрее приземлиться и уйти от столкновения. Но оно гаркнуло, накладывая магическое замедление вокруг нас. Такие мутации монстров, не имеющих разума, были немыслимы. Никогда ранее нам не встречались умные твари, использующие магию на своих добычах. Я снова направил ци в руку, возводя щит, чтобы уменьшить ранение, надеясь обойтись лишь переломом. Однако, когда до неизбежного столкновения осталось несколько ци, в моей руке без призыва появился Шигатаян. Он будто управлял мной вопреки воле своего хозяина. Ослепительная полоса света сверкнула перед глазами, и существо рассекло надвое, разрушив его магические барьеры. Вниз хлынула воняющая тухлятиной масса из сросшихся органов. Я мягко приземлился, окутанный энергией меча. Шигатаян ярко сиял и мелко подрагивал. Вырвавшись из руки, он взорвался солнечной вспышкой и исчез. Вместо него на земле, обхватив себя руками поперек живота, словно пытаясь унять боль, сидел Нейн.